Кашуба бросил благодарный взгляд на майора. Может, он ошибся в нем сразу? Остроносый, конечно, сука редкостная, а этот, может, и человек. «Можно я с вами говорить буду?» — спросил он майора, не догадываясь, что попался на старую, как мир, удочку под названием «Злой мент» и «Добрый дяденька-милиционер». «Как хочешь», — майор пожал необъятными плечами. «Ты, Игорь», — обратился он к Остроносому, — «посиди немножко тихо, а мы вот с Виктором Петровичем за жизнь поговорим». Остроносый вроде как обиделся. Уселся за свой стол, достал какие-то бумажки и принялся их изучать. Виктор вздохнул. «Ну давай, Витя, рассказывай», — поощрил майор Кашубу. «Ничего, если я диктофончик включу». Кашуба покосился на диктофон, но ничего не сказал. Главное сейчас не сбиться и не брякнуть лишнего. «Ну, подбросили мне этот ствол», — начал он. «ТТшник, то есть. Я его сразу признал. У него надули царапина. Я его дал просто так, типа как бы взаймы. Я ж не знал, что из него этого шумейка грохнут. Правда. А потом он мне его вернул. Я ж ничего не знал, клянусь. Я б его в руки не взял. Что я пальцем деланный, не понимаю, что ли?» «Да», — сказал задумчиво Банников, — «это надо последним дауном быть, чтобы пальцы свои оставить, тем более на таком паленом стволе. Это как-то не вяжется». «А я что говорю?» — вскричал Витек. «Не знал я ничего. А на речку купаться это он меня пригласил». «В 6 утра?» — с сомнением в голосе спросил майор. «А когда ж мне еще купаться? Я же с 7 уже на базаре. Я туда часто езжу. Ну и этот напросился, типа по банкам пострелять. Я ж не знал, что шумейка там тоже купается. Я и внимания не обратил. Я вообще этого шумейка не знаю и не видел никогда. Окунулся пару раз, посидел, покурил и поехал на работу. Эту сволочь обратно в город подвез, а он мне волыну паленый отдал, гад». «А чего ты у себя возле дома не купаешься?» — спросил противный капитан из своего угла. «Ты ж возле самого пруда живешь. Там вода непроточная», — не растерялся Витек. «И вообще, пляж плохой, бабки гусей выгоняют». «Игорь», — повернулся к нему майор, — «я же тебя просил. Пляж совершенно к делу не относится. Человек может ездить купаться, куда ему нравится, хоть на Карибские острова». «Все правильно», — Кашуба с уважением посмотрел на майора. «Сразу видно, что человек хороший. Так что я к этому пистолету никакого отношения не имею». «То есть имею», — запутался Витек. «Он из моей коллекции, но к убийству этого самого шумейка я никакого». «Ну, хорошо, хорошо, понял», — перебил его майор. «Сейчас я тебе дам бумагу. Ты нарисуй подробненько, где машина твоя стояла, где ты купался и в какую сторону обманщик этот твой пошел, и крестиком пометь, где ты курил». «Только я рисую не очень хорошо», — заявил Кашуба, принимая от майора карандаш и бумагу. «Ничего, мы разберемся», — заверил его тот. Пока Кашуба изображал, помечал крестиками, ставил стрелочки и писал внизу свои объяснения, майор внезапно спросил: «А с братом убитого у тебя какие дела?» «А какое это имеет отношение?» «Да нет, ничего», — пожал плечами майор. «Никакого отношения к твоему делу это, конечно, не имеет. У тебя же с ним чисто деловые контакты, я так понимаю». «Только деловые», — Витек облегченно потянул носом воздух. «А к убийству его брата я ни сном, ни духом, клянусь». «Ах, кому ты в гости приходил?» — задушевным голосом спросил майор. И назвался почему-то телемастером. «Это еще зачем?» Витек заметался. «Это когда я в гости приходил? Не приходил я ни в какие гости». «Это ты запамятовал», — укоризненно глядя на него спокойно сказал майор. ходил ты, Витя, в гости? Когда это было? В какой день? 7 сентября в 20 часов 30 минут. В деле у нас имеются показания вахтерши. Она тебя запомнила и в журнальчик точное время записала. На основании ее показаний мы составили фоторобот, а уж по фотороботу на тебя и вышли. Не хочешь посмотреть? «Какой еще фоторобот?» — совсем растерялся Кашуба. «Вот этот». Майор достал какой-то листок и положил перед ним. «Не узнаешь?» Кашуба осторожно взял листок, как будто тот был заминирован, и посмотрел. «Точно, он! Черт его дернул тогда заговорить с этой вахтершей! Можно, наверное, и так было проскочить». «Не похож», — решительно сказал он, кладя листок на место. «И вообще, я такого не помню». «Придется опознание по всем правилам проводить», — скучным голосом сообщил ему майор. «Она тебя хорошо запомнила. Ты же, Виктор, вроде нормальный человек». Майор посмотрел на него тяжелым взглядом. «Пригласим ее сейчас. Посадим человек 5. Она тебя запросто опознает, раз твой портретик так хорошо срисовала. Что ж ты, Витя, сначала все так вспоминал хорошо, а теперь вдруг испортился?» Кашуба расстроился. «Этот Банников, похоже, такая же сука ментовская, как и остроносый. Думал он, что сейчас этот покладистый майор все запишет, и на этом его мучение кончится. Но, видать, нет». 7 сентября, забормотал он, как бы вспоминая. «Да, 7 сентября я со своей девушкой, со Светкой, то есть, в кино ходил вечером, на сеанс в 19 часов, кинотеатр «Парк», можете проверить». «Со Светкой, говоришь? Фамилия, адрес, билеты у тебя случайно не сохранились? Какой фильм был? А может, и проскочит еще? Вон как этот майор за все хватается. Конечно, там-то он не наследил. Туда-то они не знают, как его и пришить. А он им помогать не будет. Если Светка скажет, как договаривались, он точно проскочит. Она скажет. Он же с ней встречается больше года. Она, дура, замуж за него хочет. Фильм? «Титаник». «А что? А билеты... Билеты я дома поискать могу, но, по-моему, нет, не сохранились. Это ж не документы, разве я знал? А может, у Светки?» «Светлана Владимировна бездетка», — услужливо диктовал Кашуба. «Въезд Матросова, дом 5». «Совсем рядом», — удовлетворенно проговорил майор, записывая Светкины данные. «Можно сказать, на соседней улице». «А сейчас она где может быть? Не знаешь? Она работает, учится?» «Она у меня работает», — пояснил Кашуба. «На лотке стоит. Сейчас, наверное, дома. Я ж не торгую». «Телефончик есть у этой Светланы Владимировны?» «Телефон? Конечно, есть. У меня все реализаторы с телефоном». Пока он диктовал, а майор записывал номер, он лихорадочно думал. Пока Светку найдут, пока вызовут. Его, наверное, сейчас отправят обратно в камеру. А там Аркадий Борисович подскажет, как себя вести, что говорить. Не думал он, что эта старушенция подслеповатая его запомнит. Майор, между тем, не спешил вызывать конвой, а вместо этого придвинул к себе телефон и стал накручивать диск. «Квартира бездетка?» — услышал Виктор. «Светлану Владимировну пригласите, пожалуйста». «Кто спрашивает? А это из милиции звонят». «Хоть бы Светки дома не оказалось, с тоской подумал он. Свободный же день. Хоть бы она по магазинам пошла». «Это Светлана Владимировна?» «Дома». Кашуба быстро вертел в пальцах огрызок карандаша, которым рисовал свой план. Потом он заметил, что остроносый из своего угла наблюдает за ним, и с равнодушным видом положил карандаш на стол. На полчаса, буквально. Между тем разговаривала со Светкой майор. Вы ведь сейчас свободны? Или вас нужно повесткой вызывать? Ага, хорошо. Да, конечно, тут буквально два квартала. Вас внизу встретят и проводят. Скажете, что вы к майору Банникову. Сейчас придет. С тоской подумал Виктор. А ладно, чем раньше, тем лучше. Светка действительно пришла очень быстро. Не прошло и 40 минут, как какая-то рыжая, которую, видимо, майор отдал распоряжение встретить, привела ее в кабинет. Она с порога уставилась на него испуганными глазами, а он чуть заметно ей кивнул. Следом за ней в кабинет зачем-то ввалилась ее мамаша. «Вы их кому?» — спросил у нее майор строго, и Кашуба обрадовался, что Светкину мать сейчас вытурят. Он ее не любил. Впрочем, чувства были взаимны. «Я вот с дочкой», — пояснила Светкина мать. «Она у вас что, несовершеннолетняя?» Светка пожала плечами. «Ладно, оставайтесь», — буркнул майор. Рыжая услужливо усадила Светкину мать возле Остроносова. «Вы бездетка, Светлана Владимировна», — скучным голосом начал майор, заполняя какую-то бумажку и зачем-то листая Светкин паспорт, который она ему услужливо протянула. 1981 года рождения. Светка послушно кивала головой. «Утверждаете, что 7 сентября этого года в 19 часов с этим молодым человеком», — кивнул он на Кашубу, «были в кинотеатре «Парк», где смотрели фильм «Титаник», — подсказала Светка. «Подпишите здесь», — майор ткнул Светке бумажку, «о том, что вы предупреждены об ответственности за отказ от показаний и за дачу ложных показаний». Светка поставила закорючку на бумажке. В это время ее мать в своем углу вскочила и заголосила. «Светка, зараза, не подписывай ничего! Сюда захотела из-за этого самого...» Метнула она взгляд на Кашубу. «Засранца! Да не женится он на тебе никогда! Голову только тебе морочил! Тюрьма по нему плачет! Ты себе еще порядочного найдешь!» Светка опустила голову. «Седьмого мы в кино ходили», — тихо проговорила она. «В кинотеатр «Парк». «Не было такого!» — торжествующе заявила Светкина мать. «Не слушайте вы ее! Чего она там подписала? Порвите вы эту бумажку, я вас Христом Богом прошу! Она ж вообще ничего никогда не помнит! Может, они в другой день ходили? А 7-го вечером все мы дома были, я точно помню. 6-го понедельник был, она выходная была». Бездетка старшая подбородком указала на дочь. «А 7-го во вторник. Я суток пришла и весь день дома была. И вечером. И она весь вечер дома была, никуда не выходила. Если мне не верите, так к нам соседка еще заходила. Сериал с нами смотрела. Во вторник как раз новый сериал начался, а у нее телевизор поломался. Мастера она вызвала, да он сразу не пришел. Так она первую серию никак пропустить не хотела. Я правду говорю!» — орала Светкина мать на весь кабинет. «А потом все вместе чай пили, а после новостей еще фильм смотрели. Этот, как его, ага, «Менты». Что, не так?» Светка еще ниже опустила голову. «Прочитайте и подпишите ваши показания», — сказала рыжая, которая в это время, оказывается, все записывала, сидя у носатого за столом. «Вот здесь. С моих слов записано верно. Число и подпись». «А что?» «И подпишу!» — Светкина мать с вызовом продефилировала к рыжей. «Я всегда говорила, не связывайся с этим бандитом. На базаре все бандиты», — объяснила она рыжей, подмахнув, не читая свои показания. «Разве ж порядочному человеку дадут на базаре лоток поставить, а у него 3!» «Так что?» — обратился Банников снова к Светке. «Дома вы были 7-го вечером Или ходили все-таки с этим молодым человеком в кинотеатр?» «Дома», — выговорила Светка и заплакала. Кашуба снова почувствовал, что пропустил удар. Только не прямой в голову, а, пожалуй, ниже пояса. Светка плакала, размазывая тушь по щекам, и боялась поднять на него глаза. Светкина мать смотрела с нескрываемым торжеством. «Подпишите здесь и здесь», — велела рыжая, подзывая Светку к столу. Светка подошла и покорно подписала. Мать схватила ее за руку. «Катерина, проводи их», — сказал майор, визируя пропуск. Рыжая кивнула. Виктор с тоской следил за Светкой глазами. Она так и не оглянулась. «Ну что, Кашуба?» — спросил остроносый. «Так и не вспомнил? Где ты был вечером 7-го числа?» «Я буду говорить только в присутствии адвоката», — снова угрюмо сказал Виктор, глядя в пол. «Ну, это уже не смешно», — заметил капитан. «Мы с тобой пока только по-хорошему, а ты с нами как?» «Не курком тебя отправили, где ты через час уже петухом бы стал. Хорошим людям посадили. Один только жену с любовником зарезал, а остальные ничего. За что тебе, Шумейка, машину Феликса обещал?» Внезапно рявкнул он, выходя из-за своего стола. «Не просветишь нас? За то, что ты этого самого Феликса грохнул, так? Или за что? Чего молчишь? Ты же там наследил. И там протектор твоей машины нашли. Экспертизу показать или на слово поверишь?» Лысенко блефовал. Только недавно, связав все, что они знали воедино, они пришли к выводу, что Нечаева могли убить тот самый Шуба и второй, неизвестный, который был с ним тогда в машине. Олег Шумейко хотел послать за Нечаевым какого-то Шубу. Это все были факты. А вот про протектор — это было самое, что ни на есть вранье. На асфальте никаких следов, конечно же, не осталось. На сухой пыльной обочине они тогда тоже ничего не нашли. Но Кашуба об этом, разумеется, не знает. «Или это опять был не ты? Опять тебя, бедного, обманули? На этот раз не купаться, а грибы собирать повезли». При упоминании о грибах Лысенко поморщился. «А ты ничего не видел, ничего не слышал и ничего не знаешь. Колись давай, гнида!» «Ты с подельником твоим Нечаева грохнул! Колись давай, а то точно паровозом пойдешь, это я тебе обещаю!» Кашуба молчал, прокручивая в голове все услышанное. «Они все знают. И про Феликса, и про Олега. Про то, что Олег обещал ему машину. Он не говорил ни одной живой душе, даже Аркадию Борисовичу. Значит, они слушали его телефон. Значит, они давно все знали. Значит, ему ничего не показалось. Они давно за ним ходили. И сейчас этот майор просто играл с ним, как кошка с мышью». Он едва не застонал. Следы протектора. Он не помнил уже сейчас, как стояла его машина, когда они повезли Феликса в лес. Нужно было затолкать его в багажник и отвезти подальше. Зачем они бросили его там же, на окружной? А если бы его остановили? А у него труп в багажнике? Но он же не стрелял в этого Феликса. А теперь уже точно влепят пожизненное. «Мы сейчас твоего подельника сюда привезем», — пообещал ему капитан. «И тогда посмотрим, кто из вас быстрее другого утопит. Тебе же советую. Начинай колоться сейчас, а то потом поздно будет. Мы про тебя и так все знаем. И улик у нас на тебя выше крыши, в том числе и пистолет с твоими пальцами. Подбросили его тебе или нет, разбираться в суде никто не будет. улика есть улика. Только жалко тебя, дурака. Что, не веришь? Ладно. Капитан снял телефонную трубку, набрал номер и сказал: «Бухин, зайди сюда на минуточку». Через несколько секунд дверь открылась, и на пороге возник тот самый, которого он про себя окрестил плечистым Пинчук. Только был он сейчас не в мятом спортивном костюме, а в джинсах и свитере. «Вызывали?» — спросил он, бросая пристальный взгляд на Кашубу. «А, знакомый!» — весело сказал он Виктору. «Как там Аркадий Борисович? Все такой же говорун? Передавай ему привет!» Он все понял. Они его подставили. Этот самый Пинчук и Аркадий Борисович — жирная ментовская наседка. «Не может быть! Не может быть!» Он снова едва не застонал. Это был полный нокаут. Он был повержен, раздавлен. Пинчук спросил: «Я могу идти?» «Иди, Саша», — разрешил майор. Когда он вышел, Кашуба еле слышно спросил: «Я могу подумать?» «Думай», — бросил ему майор, «пока подельника твоего не привезли. И мой тебе совет — думай быстрее». Он нажал кнопку и вызвал конвой. «В коридоре пока пусть посидит», — сказал он, кивнув на Кашубу. «Я вызову». Его вывели в коридор. Он все еще размышлял, не будет ли сейчас поздно все рассказать самому. Может быть, прав был Аркадий Борисович, подстава милицейская, что у него есть еще возможность пойти свидетелем. Последний раз они не докажут. А вдруг? Вдруг докажут. Если идти, то идти до конца. Но это значит взять на себя мокруху. Как же быть? Может быть, сказать, что он стрелял в целях самообороны? Он все никак не мог ничего решить. А если сейчас действительно привезут того, и он все расскажет первый, и все спихнет на него, а сам отмажется? У него такие бабки, какие ему и не снились. Тем более теперь, когда весь бизнес оказался в его руках. Он думал и все никак не мог решить. По коридору сновали какие-то люди. Прибежала рыжая, та, что приводила Светку, и скрылась в кабинете, откуда его только что вывели. Потом прошел туда же этот Пинчук. Бухин без стука вошел в кабинет. Банников и Лысенко о чем-то тихо совещались. Катерина сидела и слушала. Бухин подошел и выложил на стол заключение. «Что это?» — спросил Банников, косясь на подпись эксперта. «Это по туфлям Томашевского», — объяснил Бухин. «Только что забрал и сразу к вам. Смотрите, вот». «Ага, по характеру сноса каблуков, по расположению микротрещин, по анализу почвы, вот, ничего не совпадает, кроме размера. Это не он был на месте убийства Шумейка». «Обана!» — только и сказал Лысенко. «А мы чуть сейчас за этим Томашевским не отправили. Если это не он, тогда кто? К кому же он шел тогда, как не к Томашевскому?» «У Кузнецова еще такие же туфли», — вдруг задумчиво протянула Катерина. «Жена Томашевского сказала, что они с Ниной Кузнецовой купили одинаковые, Кузнецову и Томашевскому, на 23 февраля. Если у них и размер один, то...» Она замолчала. «Кузнецова убил Кашуба», — закончил за нее Банников. «Потому что он и был его подельником. Он, а вовсе не Томашевский, как мы считали. Это Кузнецов, а не Томашевский, стрелял в Юрия Шумейка. Это Кузнецов потом подбросил Кашубе пистолет. А Кашуба Кузнецова, видимо, боялся. Считал, что рано или поздно Кузнецов или спалится, или грохнет его. А Томашевский, ну, все на него указывало. И Мартиан этот у него дома пропал, и подрался он с Кузнецовым накануне убийства, и Кашубу не хотел узнавать, и Шумейку он почему-то не помнил. И мотив был у него железный, все одно к одному, и туфли эти. Я даже экспертов не торопил, думал, что с туфлями все точно сойдется, как в аптеке. Неужели все-таки Кузнецов убил Шумейка и Нечаева? Зачем? Но если Кашуба боится, что мы сейчас сюда привезем его подельника, то не мертвого же Кузнецова он имел в виду. Неужели это Олег Шумейка? Значит, все-таки он заказал своего брата, так? Да не волнуйся ты. Расколется сейчас этот Кашуба, как миленький. Я же вижу, что он поплыл. Сейчас его и додавим. Лысенко открыл дверь в коридор и крикнул. «Введите задержанного!» «Ну что, Виктор, надумал?» «Тебя пока на 10 суток задержали, но когда они пройдут, ты уже будешь не задержанный, а арестованный, а то и раньше. Мы дело твое, можно сказать, уже раскрутили, и мне ты, честно говоря, совсем не интересен. Сейчас отправим тебя обратно в камеру, и пусть тобой следак занимается, предъявляет тебе обвинение по всем статьям. Тогда все. Мы здесь и без твоего признания обойдемся. Улики против тебя и дружка твоего железные. Ты, во всяком случае, не выкрутишься. — А я могу еще явку с повинной? — спросил Кашуба. Капитан закрутил головой. — Еще и явку с повинной. — Явку с повинной уже не можешь, — спокойно сказал Банников. А вот чистосердечное признание и помощь следствию — да. Только давай договоримся, Витя. Если ты все сейчас расскажешь, как на духу, только это может перевесить пистолет с твоими пальцами. Если же начнешь финтить, никакой суд это чистосердечное признание не учтет. Понял? Понял.